«Не выпить ли вам еще рюмку мартини?» — спросил я девушку. «А вы-то сами что пьете?» «Это ром». Она внимательно посмотрела на мой бокал. «Вы ведь и в прошлый раз пили то же самое?» «Да», — сказал я. «Это я пью почти всегда». Она покачала головой. «Но разве это вкусно?» «Не представляю себе». «Вкусно? Об этом я уже давно не задумываюсь», — сказал я. «Так зачем же вы это пьете?» «Ром», — сказал я, обрадованный, что нашлась тема, на которую я могу говорить. «Ром, видите ли, и вкус. Вещи, почти не связанные между собой. Это уже не просто напиток, а, так сказать, друг. Друг, с которым все становится легче. Друг, изменяющий мир. Поэтому, собственно, и пьют». Я отодвинул бокал в сторону. «Так заказать вам все-таки еще один мартини?» «Лучше ром», — сказала она. «Хочется и мне хоть разок попробовать его». «Хорошо», — ответил я. «Только не этот. Для начала он слишком крепок. Принеси нам коктейль Бакарди», — крикнул я Фреду. Фред принес заказ, добавив к нему тарелку с соленым миндалем и жареными кофейными зернами. «Оставь здесь всю бутылку», — сказал я. Постепенно все стало доступным. Все озарилось ярким блеском. Исчезла неуверенность. Слова возникали сами собой, и я уже не так внимательно следил за тем, что говорю. Я продолжал пить и чувствовал, как на меня накатывается огромная и нежная волна, как она подхватывает меня, как этот пустой сумеречный час наполняется образами, как над равнодушными и серыми пространствами бытия призрачной и безмолвной вереницей опять воспарили и потянулись вдаль мечты. Стены бара раздвинулись, и вдруг бар перестал существовать, а вместо него возник какой-то уголок мира, какое-то пристанище, полутемное укрытие, где притаились мы, непостижимо сведенные воедино, занесенные сюда смутным ветром времени. Съежившись, девушка сидела на своем стуле, чужая и таинственная, будто ее прибило сюда с другой стороны жизни. Я слышал свои слова, но мне казалось, что это уже не я, что говорит кто-то другой, человек, которым я хотел бы быть. Мои слова становились неточными, они смещались по смыслу, врывались в пестрые сферы, ничуть не похожие на те, в которых происходили маленькие события моей жизни. Я понимал, что слова мои неправда, что они перешли в фантазию и ложь, но это меня не тревожило, ибо правда была бесцветной, она никого не утешала, а истинной жизнью были только чувства и отблески мечты. Медная обшивка полыхала отраженными огнями. Время от времени Валентин поднимал свою рюмку и бормотал себе под нос какую-то дату. За окнами приглушенно плескалась улица, оглашаемая сигналами клаксонов, похожими на крики хищных птиц. Когда открывалась дверь, улица внезапно становилась шумливой и скандальной, словно крикливая и завистливая старуха.